68. Гельветы были весьма воинственны, пока им ничто не угрожало, но, увидев нависшую над ними опасность, растерялись. В первые дни, полные еще боевого задора, они выбрали себе полководца Клавдия Цевера. Но они не распределить обязанности между войсками разного назначения, не сражаться в правильном строю, не подчиняться единому командованию не умели. Страница 37. Решиться на битву с армией, состоявшей из ветеранов, означало верную гибель. Запереться в крепости было тоже небезопасно, стены ее разваливались от старости. С одной стороны Цицина со свежими войсками, с другой – ретийские легионы, смотри примечание 182-е, со своей пехотой и конницей, поддержанной, закаленной и привычной к войне молодежью этой провинции. Куда ни погляди, со всех сторон поражение и гибель. Примечание 182-е, то есть римские легионы, стоявшие в провинции Реция. Конец примечания. Разбежавшись и побросав оружие, измученные гельветы долго метались между легионерами и ретийцами, а затем бежали на Воцетийскую гору, смотри примечание 183, но были немедленно выбиты оттуда специально посланной фракийской когортой. Примечание 183 в Восточной Юре. Конец примечания. Они бросились в леса, но германцы и ретийцы преследовали их там и убивали, в каких бы тайниках те ни скрывались. Много тысяч людей было убито, много тысяч продано в рабство. Когда, уничтожив здесь все и всех, армия в боевом строю подошла к столице гельветов Авентику. Смотри примечание 184. Город выслал парламентеров. Примечание 184. Ныне Аванш в Швейцарии. Конец примечания. Они сообщили, что город сдается на милость победителя, и капитуляция была принята. Цицина наказал Юлия Альпина как зачинщика войны, а остальных предоставил милосердию или жестокости Вителлия.